А потом, когда она погибла, он напился с горя и все мне рассказал. Вот дурак-то, невольно вырвалось у Родиона. Стать женихом такой девушки, как ты, и отказаться? Я и сама за него замуж не рвалась, поспешно сказала Лиза. Да шут с ним, не об этом речь. Меня сейчас другое интересует. О чем Ульяна собралась говорить с Игнатом? Какие у них секреты? А что, если через Ульяну отыскать убежище Власа и Варвары Даниловны? Но Ульяна может и не знать. Говорят, ее уже спрашивали о брате, люди великого князя, но ничего не выяснили. А разве она признается, — невесело усмехнулась Лиза. Будет клясться, божиться, что ни сном, ни духом. Но почему-то в гости к Засекину пожаловала. Я, когда увидела, решила обо всем сообщить князю Максиму, но не знала, как попасть к нему в дом. И вот, слава богу, встретила тебя. Ты-то мне и поможешь оповестить своего боярина. Родион немного подумал, сморщив лоб, а потом хмуро сказал: «Не успею». Игнатий может прийти домой раньше Максима Даниловича и переговорить с Ульяной до того, как я оповещу боярина. Да нет, тут надо действовать быстро и похитрее. «Придумала!» — радостно всплеснула руками Лиза. «Надо подслушать разговор Игната с Ульяной». «Подслушать?» — удивился Кочевин. «Да кто же это может среди бела дня пробраться в дом к Засекину?» «Ты можешь?» Лиза окинула Родиона оценивающим взглядом. «Ты парень ловкий, сильный. Я видела тебя в драке. Проберешься в дом и подслушаешь. А если вдруг тебя обнаружат боярские холопы, ты от них отобьешься. Но они ничего не заметят. Там, позади чистокола, растет большое дерево. Можно с улицы на него забраться и прыгнуть прямо на крышу конюшни. А оттуда перелезть во двор из заднего крыльца проникнуть в дом. Пойдем, я все покажу тебе на месте». И купеческая дочь в сопровождении оружничего отправилась к дому бывшего жениха. Родион поглядывал на хорошенькую девушку и вздыхал о том, что его холопское происхождение не позволяет ему даже мечтать о такой невесте. А Лиза невольно отмечала про себя, что и статностью, и мужеством этот простолюдин заткнет за пояс многих бояр, особенно таких, как Игнатий Засекин, чуть было не ставший ее мужем. Для проникновения в дом Засекина был выбран удобный момент. Все дворовые слуги сгрудились на улице возле ворот, наблюдая возвращение из великокняжеских хоромен виднейших воевод и ратников. Лиза привела Родиона в условленное место, а сама стала неподалеку, поглядывая вокруг. Когда Родион благополучно спрыгнул с толстой ветви дуба на крышу конюшни, девушка замерла и невольно съежилась от страха. За чистоколом мелькнула голова Игнатия. Значит, он уже вернулся, сейчас войдет во двор. Теперь все зависело от того, успеет ли Родион проникнуть в дом раньше, чем Игнатий откроет калитку. Это произошло почти одновременно, но все-таки ловкий оружничий успел скрыться за мгновение до того, как боярин показался на дворе. А вот что предшествовало этим событиям? Великий князь, награждая отличившихся в сражении воевод, в числе первых отметил Раздольского. Но ни слава, ни государева милость не согнали мрачного уныния с лица Максима. По-прежнему все его мысли были заняты предстоящей погоней за Власом и поисками Любаши, о которой он даже не смел никому говорить, чтобы не бросить тень на ее имя. Девушка, побывавшая в руках разбойников, сразу была вычеркнута из жизни боярами и священниками, и путь ей оставался только один — в монастырь. И потому Максим решил сохранить тайну исчезновения Любаши и искать ее сам, чтобы никто посторонний не узнал всей правды. «Понимаю твою тоску», — сказал великий князь, который теперь после победы пребывал в благодушном настроении. «Сестра твоя сбежала с разбойником, жена погибла в огне. Тут уж тебя никто не может утешить. Проси утешения у Господа. Ну, а я, чтобы хоть немного облегчить твои страдания...